Вахмистр с тремя казаками роют могилу. Летят комья влажной земли. Солнце сверкает на лезвиях лопат. Солнечный луч задерживается на мгновение на убитом Трохименке. Он озарил его мертвую, неподвижную голову и пробежал по полуоткрытому глазу. Не знаю почему, от этого ли внезапного веселого зайчика или от того, что у нас были взволнованы и напряжены нервы, но глаз принял живое, смеющееся выражение, как будто лукаво подмигнул нам. Что-то тоскливое и невыразимо скорбное прорезало сознание, и в ту же минуту Гамалей быстро нагнулся и закрыл глаз убитого. «Готово, ваш бродь», — доложил Никитин. Казаки подняли носилки и поднесли их глубокой, аршина надво яме. У самого ее края все остановились. Высоко над нами светило жгучее солнце, голубело южное лазуревое небо, пели чужие птицы. Гамалей сделал знак «Отче наш, иже еси на небеси», громким, высоким голосом зачастил Востриков. Эта общеизвестная молитва заменила весь длинный, сложный и неведомый нам похоронный обряд. «Аминь», — прогудело по толпе, как только Востриков произнес последние слова. Замелькали десятки крестящихся рук. «Отпускайте», — негромко проговорил Гамалей, и казаки, укутав убитых в бурки, медленно опустили их в яму. На груди мертвецов положили кое-как связанные из срубленных веток кресты, и могилу стали засыпать. Холм рос, и вскоре на том месте поднялся небольшой курганчик. Казаки заботливо обложили его зелеными ветвями, а сверху вместо креста навалили несколько огромных камней для того, чтобы шакалы и бродячие собаки не разрыли могилу. Поминутно мусоля огрызок карандаша и долго царапая им, Востриков вывел на серой поверхности верхнего камня. Здесь убитые лежат казаки Трохименко и Сергиенко. Вечная память. Под надписью он нарисовал небольшой кривой крест. По коням, глухо, не глядя на людей, скомандовал Гамалей и, перекрестившись в последний раз, вскочил в седло. Через минуту сотня черной лентой вытягивается по дороге. Мы еще долго оборачиваемся назад, к зеленому кусту, под которым едва заметен одинокий холмик. К вечеру подошли к селу Тулы. По дороге отпустили наших пленников, не веривших в свое освобождение. Оба курда с благодарностью пытались целовать руки Исаула и долго не уходили с дороги, махая нам вслед своими платками. Не знаю, чем объяснить, вестью ли о нашей стычке с людьми Анатулла-хана, его ли враждою, с тулинским ханом Джафаром, или, быть может, благоприятно изменившейся на фронте обстановкой, не знаю, но, во всяком случае, в Туле нас встретили так, как на Востоке принимают дорогих и любимых гостей. Сам хан Джафар выехал к нам навстречу в сопровождении двух десятков всадников. У самого въезда в его дворец толпилась дворцовая челядь, приветственно кивавшая нам головами. Казаков разместили в большом дворе возле дворца. Из предосторожности мы не решились расседлывать коней, сняв с них только одни сумы. Тула — большое село с невысокой мечетью и зелеными тенистыми садами. Дома крестьян — странные необычные постройки. Они, так же, как и везде в Персии, наглухо окружены высокими глиняными стенами, но внутри устроены несколько иначе. Вместо глухих и низких закупоренных коробок, общепринятых на севере Персии, здесь всюду просторные здания с большим количеством окон и дверей. Часто попадаются низенькие веранды. По двору бегают ребятишки, снуют с подоткнутыми чадрами и платьями женщины и квохчут потревоженные куры. Я сижу на крыше ханского дворца и наблюдаю в бинокль за жизнью села. Крайняя бедность крестьян бросается в глаза. Она еще резче подчеркивает ту роскошь, которая окружает их повелителя, Джафар-хана. Сколько пота, слез и крови должен выжимать он из своих нищих подданных, чтобы драгоценные ковры Харасана и Исфагани, неподражаемые шелка Шираза, покрывали стены и полы его дворца. Мои размышления прерывает присланный за нами слуга. Прижимая руки к груди и низко кланяясь, он приглашает нас в ханские покои. Спускаемся по крутой лесенке на неширокий балкон и попадаем оттуда в апартаменты хана. Дворец красноречиво свидетельствует о богатстве владельца. В нем два этажа, с массой комнат, обилием света и воздуха. Дом делится на две половины. В одной из них живут многочисленные жены Джафар-хана, которых нам не дано видеть. Другая предназначается для мужчин. Здесь хан занимается делами, принимает гостей и отдыхает от склок и сплетен Эндеруна, женской половины. Двор превращен в цветущий сад. Между старых тенистых деревьев проложены посыпанные красным толченым кирпичом дорожки. В центре сада квадратный бассейн, посреди которого бьют высокие сверкающие струи фонтана. Нас ожидает парадный обед. Но перед тем, как идти в столовую, Гамали отправляется к казакам, посмотреть, хорошо ли их кормят. Сотня расположилась в отведенном ей месте и теперь закусывает. С первого же взгляда Исаул успокаивается. Хан не поскупился на угощение казаков. Об этом свидетельствуют несколько туш зажаренных баранов, огромные миски плова и крынки с айраном, прохладительным напитком из молока. «Ну как, ребята, довольны угощением?» — спрашивает Гамали. Казаки, рты которых набиты пищей, ухмыляются и мычат что-то нечленораздельное. Исаул, довольный, машет рукой и возвращается во дворец. «Моем руки. Слуга перс льет свежую холодную воду. Рядом с ним другой, с переброшенными через руку полотенцами. Джафар-хан, веселый черноусый толстяк, любезно улыбается, показывая свои ослепительно белые зубы. На нем хорошо сшитая европейская пара из тонкой чесучи, на груди золотая цепь часов, на голове барашковая персидская шапка. Еду сервируют по тегеранскому обычаю на низких столиках. Перед нами груда самых разнообразных сладостей и миниатюрные, похожие на лампадки, стаканчики с крепким душистым чаем. Наш хозяин довольно образованный, во всяком случае, внешне он кажется таким. Он курд, женатый на одной из бесчисленных тегеранских принцесс, поэтому он старается здесь, в горах, поддерживать авторитет центрального правительства и даже неофициально пользуется губернаторскими полномочиями, хотя, в сущности говоря, его власть распространяется лишь на собственное племя, да еще на 2-3 соседних села. Джафар-хан выдает себя за англофила, подчеркивая, что ввиду этого он друг русских и их союзник. По его словам, туркам приходится туго, и они будто бы уводят свои войска из Хурем-Абада. Между прочим, он предупреждает нас, что мы находимся в последнем на нашем пути оседлом пункте, а дальше будем встречать лишь кочевые племена и мелкие деревушки. Он общителен и любезно говорит с нами, расточая улыбки и комплименты, но его маслянистые глаза внимательно щупают каждого из нас. За чаем Химич, по местным понятиям, совершает бестактность. Он опорожняет свой крохотный стаканчик буквально одним глотком и с удовольствием принимается за второй, который ему предупредительно наливают. Мы с Гамалием с наслаждением последовали бы его примеру, но надо показать хану, что нам известны порядки и обычаи страны, поэтому мы медленно тянем, едва прикасаясь губами к стакану, густой ароматный чай. Наконец, чаепитие окончено. Слуги с молниеносной быстротой уносят сладости, крайнему неудовольствию Химича, шепчущего мне на ухо. А мясца пожевать дадут? Но его беспокойство тут же рассеивается. Слуга вносит огромное блюдо с белоснежной рисовой горой. Одновременно появляются большие дымящиеся миски с аппетитно пахнущими хурушами, приправами. Ложек не подают. Культурный, в кавычках, хан, связанный близким родством с шахским двором, ест, как и подобает истинному правоверному, пальцами. Он делает широкий приглашающий жест, и мы, следуя его примеру, погружаем наши персты в белоснежный плов, но тут же отдергиваем их. «Ах, черт побери!» — отдергивая руку, кричит Гамалий. «Рис внутри слишком горяч, и его следует брать только с поверхности. Хан весело и добродушно смеется над нашим злоключением. Мы дуем на обожженные пальцы, но рис так аппетитно выглядит, а хуруши столь заманчиво пахнут, что, забыв об ожоге, мы принимаемся за еду. Видимо, хан хочет щегольнуть роскошью своего стола. Какое обилие блюд, соусов, закусок! Тут и жареная особым образом курица, и фазан, из которого заранее удалили кости, и полбока розового подрумяненного барашка, и мелко изрубленные, плавающие в горячем растопленном масле цыплята. После стольких дней сухомятки мы добросовестно оказываем честь тонкой кулинарии хана, не заставляя слишком просить себя. Но и наш возбужденный длительным путешествием аппетит имеет свои границы. Насытившись, я с сожалением гляжу на еще нетронутые закуски, сухую вяленую рыбу, горки свежего редиса, вареные бобы. Мои компаньоны, по-видимому, испытывают то же. «Господа, предупреждаю», — говорит Аветис Аршакович, — «за этими блюдами последуют и другие». Мы ждем. Даже прожорливый химич перестал жевать и запивает съеденное стаканом холодной воды. Стол уставлен большими гранеными стаканами с резьбой и рисунками. Они наполнены ледяной водой, смешанной со сладким лимонным и розовым соком. В них плавают кусочки апельсинов и яблок и маленькие осколки льда. «Это для того, чтобы аппетит не убавлялся от еды», — смеется Аветис. «Пьем». Разглядывая свой стакан, я замечаю на нем марку «Нижний Новгород», «Стекольный завод» А.С. Трофимова. Видя мое удивление, Джафар-хан улыбается, кивает головой и говорит на ломаном русском языке: «Русский — хорошо». В дверях снова показываются слуги с глубокими объемистыми мисками в руках. На этот раз нам дают ложки. Слуги разливают по тарелкам густой зеленый пряный суп. Это даже не столько суп, сколько жидкая каша. В ней плавают бобы, зеленые разваренные травы, кислые плоды алычи и что-то еще, чего я не могу разобрать. Пробую. Восхитительно. Впечатление такое, будто я еще ничего не ел. Ем ложку за ложкой. Очаровательный пяти, как называет его Аветис. Наконец чувствую, что окончательно сыт. То же самое написано и на лицах моих соседей. У Гамалея даже проступил пот на лице. На сцену появляются кофе и новые груды сладостей. Тут и вяленые апельсины, и белые, осыпанные сахаром миндальные гязи, восточные сладости, и рахат-лукум, и финики, и халва, и ряд лакомств, которых я еще никогда не видел в Персии. Гамалей забыл свой шоколад и пробует все эти деликатесы. Обед заканчивается мороженым. Хозяин посматривает на нас с гордостью, как бы желая сказать: «Где еще вы найдете подобное щедрое гостеприимство и такого изобретательного повара?» Его тщеславие явно удовлетворено. Дружеский обед закончен, за ним последует официальная сторона дела. Джафар-хан закуривает кальян, делает глубокую затяжку и протягивает янтарный мундштук на длинной гибкой трубке Гамалию, как самому почетному гостю. Обычай требует, чтобы один и тот же кальян обошел весь круг. Когда очередь доходит до меня, я храбро втягиваю в себя струю крепкого, булькающего в воде дыма. Воспоминание о том, что мундштук побывал в жирных губах Джафар-хана, доставляет мне мало приятного, но что поделаешь. Мы лежим на ковре, подложив под головы подушки. Слуги ушли, сейчас начнется деловая часть». Гамалей благодарит за приют и гостеприимство и, вынимая письмо Робертса, передает его Джафар-хану. Тот прижимает письмо к груди, делает вид, что целует его, а затем принимается высокопарно распространяться о своей любви к русским. По его словам, он ненавидит немцев, недолюбливает англичан, но всегда питал страсть к России. В доказательство своих симпатий вытягивает из кармана серебряную медаль за усердие на Анинской ленте. Оказывается, эта медаль была пожалована ему до нашего отступления, когда наши войска стояли еще в этой части Персии от Исфагани до Ханекина. По словам Джафара, турки осведомлены о нашем рейде, но нам в Курдистане ничто не угрожает, так как хан знает много прекрасных, никому неведомых путей, и половина вождей курдских племен приходится ему родственниками. Но все это стоит денег, много денег, — закатывает глаза и вздыхает Джафар. «Я чувствую, что обед обойдется нам очень дорого», — шепчет мне Зуев. Джафар внимательно оглядывается, плотно притворяет двери и возвращается к нам. Он, открывая стоящий в углу железный ларец, лукаво улыбаясь, извлекает из него бутылку мартеля и осторожно наливает его в рюмки. «Прошу выпить», — говорит он, и извиняющимся тоном добавляет. «Не пью в присутствии слуг. Тут все дикари, потеряют уважение, пойдут разговоры. У нас в горах на этот счет строго. Ваше здоровье», — неожиданно заканчивает он и ловко опрокидывает себе в рот содержимое рюмки. «Мы не заставляем себя просить. Химич, выразивший было желание пойти к сотне, теперь забывает о ней и внимательно следит за бутылкой. Коньяк в самом деле приятный, густой и выдержанный. Мы выпиваем еще по рюмке. Затем хозяин, воспользовавшись каким-то шумом на лестнице, снова быстро прячет бутылку в ларец. Коньяк развязывает язык Джафар-хану. Ему наскучило вести церемонную окольную беседу, и он сразу приступает к делу, заявив без обиняков, что может гарантировать нашу безопасность и благополучный проход через Курдистан лишь в том случае, если получит от нас 50 тысяч рублей золотом. «Поймите», — убеждает он, — «ведь дело идет по существу о незначительной сумме. Вся она уйдет на подкуп лурских ханов и пуштекского вали, правителя провинции, губернатора. Ему самому, Джафар-хану, ровно ничего из нее не останется. Да ему, собственно говоря, ничего и не нужно. Он действует не из корыстных побуждений, а как союзник Англии и большой друг России. Если бы не жадность других ханов, он не позволил бы дорогим гостям потратить и тумана. Торг затягивается. Гамали не вмешивается в него, предоставив все дело дипломатическому искусству Авити Саршаковича. Ни Джеребьянс, ни наш хозяин не торопятся, хотя и вкладывают в спор всю восточную страстность, то есть закатывают глаза, в нужных местах бьют себя в грудь кулаками, произносят цветистые клятвы и часто призывают Бога в свидетели своей правоты. Гамали лежит на подушках, и в его умных глазах играет насмешливый огонек. От нечего делать, он лакомится сладостями, похрустывая засахаренным миндалем. Химич и Зуев долго безуспешно сдерживают зевоту и, наконец, не выдержав скуки, отправляются к казакам. Ночь уже спускается над ханским дворцом. На селе один за другим появляются огоньки. Слуга хана вносит зажженные свечи в бокаловидных подсвечниках, именуемых лампионами, а торг так и не приближается к желанному концу. В дверь просовывается голова Пузанкова. «Ваш бродь», — делает таинственные знаки, — зовет он. «В чем дело? Идите сюда. Я подхожу». «Купаться идите. Хлопцы баню растопили». «Какую баню?» «Та так, обыкновенно. Де мыются». После обильного, сытного обеда, когда даже двигаться лень, мысль о бане кажется чудовищной. Я отрицательно мотаю головой, но Пузанков не отстает. «Идите в баню. Як несовестно, ваш бродь, 2 недели белье не менялы. Вож на вас так табуном и ходить». Я сконфужен. «Как так вож?» «Та так. Хоч скрибницы сгребай». Хотя в этих словах заключается обидное преувеличение, но категорический тон Пузанкова обезоруживает меня. Собираюсь идти и сообщаю об этом Гамалию. «Баня? От добре. Спасибочка вам, хлопцы. А ну, Пузанков, скажи Горохову, чтоб приготовил мне белье. Зараз прийдем». Он вскакивает и говорит Авитису. «Ну, вы тут продолжаете свои дебаты. Думаю, что и к нашему приходу не договоритесь. Не забудьте только одно. Деньги будут выплачены нашим, российским золотом, до последней монеты русским рублем, так и скажите ему. А ведь Исар Шакович удивленно смотрит на Исаула и, не понимая, в чем дело, говорит, «Да это ж ему все равно каким, он любым возьмет, лишь бы это было золото». «Ему да, но нам нет», — отрезает Гамалий. «Мы уходим, оставляя двух восточных людей вести наедине деловые переговоры». Баня восхитительна. Правда, до настоящей бани ей очень далеко. Это просто-напросто полутемный сарай с покатым полом и большой ямой посредине, куда стекает вода. Казаки усердно моются, подливая в колоду горячей воды. Из-за пара ничего нельзя разглядеть, и мы поминутно натыкаемся на голые, распаренные красные тела. Шум и веселые возгласы носятся по бане. Правда, в условиях войны, находясь в тылу неприятеля, по уставу как будто бы не полагается позволять себе такое удовольствие. Но если б нас настиг противник, все равно нам не выбраться из Тулы, а принимать бой, сидя за крепкими стенами ханского дворца, можно и полуголыми. На всякий случай дежурная полусотня стоит под седлом, в полной боевой готовности. «А ну, леще!» — басит кто-то сбоку. «Мыль крепче, не жалей, воробей, казенного мыла!» — слышу я довольный, благодушный голос Вострикова. Кто-то нарвал веток, связал из них веник и хлещет себя по грешному телу. Его примеру следуют остальные. Помывшись и переменив белье, мы снова поднимаемся в покое хана. Пузанков удовлетворенным голосом говорит нам вслед. «Вот то дело! А то разве можно без бани офицеру?» Предположение Гамали о том, что мы застанем по возвращении высокие договаривающиеся стороны в прежнем положении, не оправдалось. Джафар в изнеможении лежит, откинувшись на мутаке, диванной подушке в форме валика. Его лицо измучено, глаза выражают утомление и апатию. А Витис вскакивает навстречу нам и говорит, «А теперь пойду купаться и я», и, понижая голос, шепчет, «Сошлись на 15 тысячах». Мы улыбаемся. А Витис стрелой сбегает вниз. Джафар провожает его долгим, малодружелюбным взглядом и ворчливо говорит, «Ну и педерсухте, этот же армянин, надо еще выпить коньяку». Примечание. Педерсухте — сын сожженного отца, персидская брань. Конец примечания. Он лезет в свой ларец и достает драгоценную бутылку. Доканчиваем ее. На лице Гамалия блаженство. «Теперь бы чайкю», — тянет он. Через полчаса появляются Химич и Зуев. Все в порядке. Казаки сыты, вымылись, отдыхают. У коней достаточно ячменя и сена. Караулы и посты выставлены. Поздно вечером хозяин угощает нас снова. А Витис слегка подтрунивает над Джафар-ханом. Тот добродушно смеется, называя нашего переводчика Векиль-баши, главой всех чиновников. Наконец ложимся спать. В отведенной нам комнате горами разосланы перины и подушки, в них мягко тонут наши отдохнувшие тела. Сегодня дневка, дан целый день на отдых и приведение сотни в порядок. С самого утра идет чистка оружия и уборка коней. Кони, впервые за наш рейд расседланные, выводятся и осматриваются Гамалием и ветеринарным фельдшером. Большинство лошадей сильно спало с тела, у иных на холках огромные величиной с кулак желваки, некоторые понабили спины, многие изрезали ноги об острые камни ущелий. После проводки кузнецы осматривают состояние ковки. Большинству коней необходимо подтянуть подковы, а некоторых и вовсе перековать. Наши раненые чувствуют себя лучше. Скиба сидит на солнышке, жмурясь, как кот под горячими лучами. По всему двору снуют казаки. Каждому находится дело. Кто точает сапоги, кто зашивает прорвавшуюся седловку, кто чистит оружие. Впечатление такое, будто мы не в тылу неприятеля, а у себя дома, где-либо в далеком Майкопе или Усть-Лабе. С утра к нашему привалу потянулись вереницы крестьян с продуктами. Несут кур, яйца, хлеб, фрукты. Все это здесь стоит гроши. Население радо случаю сбыть свои продукты, так как вблизи нет даже мелких рынков. Во избежание всяких недоразумений и жалоб жителей, Гамалей приказывает взводным выдавать продавцам расписки с перечнем всего взятого у них. Должность казначея выполняю я. Около меня целая груда бумажек, на которых в кривь и в кось чудовищными каракулями нацарапано. А ще взято 3 батману хліба, та 4 десятку яєць, та 3 пуда ячменя, та самано тож 3, приказный рубаник. Попадается и такая. Узято сено 10 пуд и саману 5. Уплатить 9 собак за усе. Собака — это двухкранник, 40 копеек, с изображением персидского льва, которого наши казаки бесцеремонно окрестили собакой. Кипа расписок все растет, я устаю расплачиваться по ним. А не пора ли нам прекратить этот базар, обращаюсь я к Исаулу. Тут уже стали брать то, что нужно и что не нужно, сколько бы чего ни принесли. Нет, наоборот, этого еще мало, пусть несут больше. Надо, чтобы слух о щедрости русских обогнал нас. Это сейчас нам необходимее всего. Моя касса продолжает работать. Наконец оплачен последний счет. С облегчением встаю. У Джафархана уже собрались созванные им главари и старшины родов кельхорского племени. С самого утра во дворце идут совещания, в которых деятельное и горячее участие принимает Аветис Аршакович. Телохранители, сопровождающие курдских вождей, разбрелись по саду. Некоторые из них стоят кучками около нас и с явным недружелюбием рассматривают казаков. Поодаль чернеют укутанные в чадры женские фигуры. Видимо, им тоже любопытно взглянуть на диковинных чужестранцев. К нам спешит казак. Господин переводчик просит командира и вас наверх. Это означает, что переговоры в основном завершены, условия соглашения установлены и 15 тысяч поделены между собравшимися вождями. Своим присутствием мы должны закрепить состоявшуюся сделку. Поднимаемся во дворец. На полу приемной комнаты, на мягких коврах и подушках расположились в живописных позах десятка два курдов самого причудливого обличия. Среди них выделяются своим величественным видом два седобородых патриарха, поместившихся на почетных местах рядом с хозяином. На их головах высокие черные войлочные тиары, обтянутые белыми платками. Остальные — смуглые крепкие ребята с суровыми закаленными лицами, одетые в длиннополые кафтаны и подпоясанные кушаками, за которые заткнуты кривые ножи и короткие глиняные чубуки. Хотя они и находятся в гостях у важного лица, почти губернатора этой провинции, их длинноствольные лебели и вложенные в тяжелые деревянные кобуры маузеры покоятся на их подогнутых коленях. Ведут разговор исключительно старики, остальные лишь согласно кивают головами и время от времени кратко поддакивают им. У стены, застывши столбами, вытянулись два страхолюдных гиганта-телохранителя. Аветис Аршакович с видом индийского истукана важно восседает среди этого синклита. Весь его облик говорит о сверхчеловеческом достоинстве и необычайном величии. Изредка он удостаивает говорящих взглядом и скупо бросает какие-то слова. К нему внимательно прислушиваются, несомненно, принимая его за лицо, облеченное высокими дипломатическими полномочиями.